Конец марта 1979 года. Горький. «Да, так что там насчет художника-то?» — продолжил я свои размышления. «Хорошо бы Ниночку припахать. Но она в Москве безвылазно сидит. Хотя...» «Ладно, завтра утром и позвоню. Вдруг у нее окно какое в творчестве? Вдруг она уже не в Москве? А наоборот, в своей ковалихе сидит и думает, чем бы заняться?» На этом я прекратил составлять планы на будущее и пошел спать. Инна уже домыла посуду, оставшуюся после актерской пьянки, и сказала мне, что я молодец. Но Алену надо отсюда убирать однозначно. А утром все оно и началось. «Что началось-то, Сергуня?» – спросите вы. А я отвечу, что для начала одновременно зазвонили городской и мобильные телефоны. На часы посмотрел. 6 с хвостиком, понедельник. Кто бы это мог быть такой настойчивый? Сначала мобильный взял. Он лежал рядом, это оказался Вовчик Малов, сказавший мне хриплым и тревожным голосом. «У нас проблемы, спускайся во двор». «Ладно», — ответил я, — «сейчас оденусь и спущусь». А сам тем временем подошел к городскому, продолжавшему трезвонить на кухне. Здесь мне ответил незнакомый командный голос, представившийся капитаном Дубовым из районного отделения милиции. Капитан предложил мне явиться для дачи показаний в это самое отделение к 9:00, кабинет номер 5. С собой паспорт взять. «Очень хорошо», — ответил я. «Непременно явлюсь и дам показания, только насчет чего их давать-то?» «Вот в кабинете номер 5 все и узнаете», — отрезал он. Ну а я чего? Начал одеваться, стараясь не разбудить Инну. Но это не удалось, она проснулась и сразу ухватила суть. «Ты на рожон-то не лезь, поаккуратнее там, пожалуйста», — сказала она, глядя мне в глаза. «А то я тебя знаю». «Не волнуйся, родная, все будет хорошо». «Ну или плохо, но это вряд ли». И с этими словами я скатился по лестнице во двор, где меня уже ожидал на лавочке упомянутый Вовчик, а рядом с ним Андрюха. «Чё случилось-то?» — спросил я, плюхаясь рядом. «Убили кого?» «А ты откуда знаешь?» — резко переспросил Вовчик. «Да не знаю я ничего, но обум спросил. Все-таки в 6 утра по менее веским причинам из постели не выдергивают». Вовчик нахохлился, поднял зачем-то воротник куртки и сказал, наконец, глядя в темноту второй арки. «Ночью твоего Славика и убили, ну то есть нашли повешенным». «Врешь», — подпрыгнул я. «А ты откуда знаешь?» «У одноклассника отец в ментовке работает. Он по секрету рассказал 30 минут назад. Тело, говорит, уже в морг увезли. У ментов сильные подозрения, что это не самоубийство, а помогли ему. Так что готовимся к следствию». «Меня же на 9 часов вызвали в отделение», — упавшим голосом сказал я. «А меня на 9:30», — добавил молчавший до этого Андрюха. «Меня пока нет, но я думаю, это временно», — подытожил Вовчик. «Так, а где его нашли-то?» — продолжил расспрос и я. «Где-где? В клубе нашем?» — огрызнулся Вовчик. «Ну тогда точно мне кранты. Ключи-то от него только у меня были». «Ты погоди паниковать-то. Ключей там несколько было. Не помнишь, что ли, как мы копии делали?» «Да, вспомнил», — нехотя ответил я. «Ты подробности-то расскажи, чтобы хоть немного в курсе быть». «Ну, слушай». И Вовчик вывалил мне целую кучу подробностей. Тело обнаружил жилец из 9-го подъезда по фамилии Филин, который ночью возвращался со 2-й автозаводской смены и увидел расхлебененную дверь клуба. Зашел чисто на автомате. Славик висел в актовом зале на перекладине шторы, которые сцену занавешивали. Ну, в теории, на практике, по-моему, ни разу я этого не видел и не делал. Занавешивание. Жилец Филин, ну и фамилия, конечно, Филя, уху-уху. Ладно, что не дятел. Тут же побежал названивать 02. Приехала бригада, все запротоколировало, Славика запаковали в мешок и увезли, а уж следственные действия решили отложить на завтра в связи с поздним временем. Но теперь давайте колитесь, пацаны, кто когда видел в последний раз Славика и кто чего делал этой ночью, начиная примерно где-то с 23 часов. В это время я последнего танцора из клуба выгонял, и запер его на ключ. Это у вас в первую очередь просят менты». «Себя начни», — попросил Андрей, «раз уж вылез с такой инициативой». «Да не вопрос. В 23.00 запер клуб, в 23.20 поднялся в свою квартиру и далее спал прямо до 6 утра, пока меня Вовкин звонок не разбудил. Да, Славика последний раз видел где-то в 10:30. Мелькал он среди посетителей клуба, а потом пропал с концами». «Так, сразу взял быка за рога Вова. А почему ты до квартиры шел целых 20 минут? Я бы лично в 2 минуты уложился». «Посидел на лавочке у подъезда и поразмышлял о делах своих скорбных», — честно ответил я. «Никто мимо меня не проходил. Хотя нет, со второй же смены народ начал возвращаться. 2-3 человека из арки вышли, но кто это был, не разглядел». «Ты не подумай, что я цепляюсь», — тихим голосом сказал Вова. «Просто у ментов этот вопрос первым делом вылетит. Про себя могу сказать, что до 10:30 сидел в кинотеатре и смотрел «Кулак ярости». Потом проводил до квартиры Ирину, потом спать пошел». «Так значит, Ириша у нас тоже как бы действующим лицом выходит», — протянул я. «Славу-то когда и где видел?» «Не помню. Кажется, днем еще, когда к тебе группа однокурсников приехала. Потом нет». «А я», — начал свои признания Андрей, — «ходил в кафе с Аленой». «Да ты чё?» — удивился я. «Она же, кажется, со Славиком завязалась». «Не знаю, с кем она там завязалась или развязалась, но я пригласил, она не отказалась. Вернулись в 10, в начале 11-го. Потом в клуб заглянул на 5 минут. Ты меня, наверное, видел». «Да, было такое», — подтвердил я. «Потом домой пошел и еще где-то в это же время видел разговор Славы и этого, ну, грузина твоего. Жорика, что ли?» «Да, Жорика. Возле 8-го подъезда они стояли, говорили на очень повышенных тонах. Я так думаю, что насчет Ириши, но не уверен». «Значит так, дорогие мои кореша, могу вас обрадовать, что все мы трое плюс Жорик под очень большим подозрением, и колоть в ментовке нас будут по полной боевой программе». «Может, еще какие подробности твой одноклассник выложил?» — на всякий случай спросил я Вовчика. «Нам сейчас все детали хорошо бы заранее узнать». «Да добавил он еще и то, что у Славика в кармане записку какую-то нашли. Содержание ему отец не раскрыл, так что там может быть все что угодно». «Ну дела», — глубоко выдохнул я. «Значит, готовиться надо к самым разным сюрпризам». «Например?» — уточнил тяжело соображающий Андрюха. «Ну, например, там может быть написано: в моей смерти прошу винить Андрея Кузина, падлу. Или: управдом 40 лет закрысил все наши бабки, а долги повесил на меня. Или, как самая малая: Алена кинула меня с Вовой Маловым, не хочу больше жить». «Да...» Синхронно вздохнули они оба. «Но будем надеяться, что там всего лишь листок из конспекта по истории КПСС», — успокоил их я. «Клуб-то опечатали, наверное. Пошли посмотрим». Дверь в подвал была свободна, а вот та, что вела в актовый зал, была заклеена в двух местах листочками с двумя печатями на каждой. «Смотри-ка, что тут валяется!» — вдруг подал голос из угла Вова. «Если я ничего не путаю, это женская заколка для волос». И он протянул мне пластмассовое полукольцо веселенького малахитового цвета. Я забрал его и засунул в карман. Это была заколка Алены. Я почему-то хорошо запомнил. «Плохо тут менты поработали. Ну ладно, расходимся по домам, потом в отделение. Вечером встретимся на лавочке и обсудим, что тут и как». Ровно в 9 часов я прибыл к 5-му кабинету районного отделения милиции для дачи показаний. Ждать пришлось не особенно долго. Минут 5-6, потом подошел капитан Дубов и пригласил меня внутрь. «Знаете, зачем вас сюда пригласили, Сергей Владимирович?» — спросил он после дежурных начальных уточнений. «Ну что вы, товарищ капитан?» — сделал я непонимающее лицо. «Даже приблизительно не догадываюсь». Он нервно побарабанил пальцами по столу и попытался поиграть со мной в гляделки, но не выдержал и отвел глаза первым. «Вчера ночью на территории вашего домоуправления найден труп». Я переменил выражение лица на удивленно настороженное и задал сразу два вопроса. «И чей же труп? И где он обнаружен?» Капитан решил больше не играть в гляделки и вывалил мне всю информацию. «Вячеслав Яшин, жилец из 110-й квартиры, обнаружен повешенным в клубе вашего же домоуправления». «Ай, как нехорошо», — сокрушенно сказал я. «У нас там вчера танцы были до 11 вечера. Дверь я лично закрывал. Никого в клубе на тот момент не оставалось». «А теперь расскажите во всех подробностях, что вы делали с момента закрытия клуба и до утра». Я выложил то же самое, что недавно рассказал друзьям на скамеечке. Ничего не делал практически, но за 20 минут капитан все же уцепился. «Время смерти Яшина определено в промежутке от 23:30 до 00:30. Значит, у вас было время вернуться в клуб». «Теоретически, да, мог. Но сами посудите. Зачем мне это было делать? Это раз. И как раз ведь народ со второй смены возвращаться начал. Значит, меня могли видеть другие. А видел кто-нибудь это?» Капитан поморгал глазами, потом продолжил, не заметив второй части моего вопроса. «Вот к вопросу о ваших отношениях с Яшиным. Расскажите-ка поподробнее, в каких отношениях вы с ним были?» «В напряженных», — не стал отпираться я. «Мы же с ним в одной группе в политехе учимся. Он меня еще в самом начале учебы почему-то не взлюбил и придирался по всяким пустякам. А потом он в наш дом переехал, как раз тогда, когда меня туда управдомом выбрали. Немного и этого добавилось. Но до драки дело ни разу не дошло. На словах все выясняли». «Еще про вашу двоюродную сестру». Он заглянул в папку. «Алену Хазову. Поясните, что у нее было с Яшиным?» «Он ее замуж на днях позвал», — угрюмо ответил я. «Цветочки подарил и сказал, чтоб выходила за него при свидетелях». «А она что?» «Сказала, что подумает». «И надумала?» «Насколько я знаю, нет, до вчерашнего дня. А какое это имеет теперь значение?» Этот вопрос опер тоже между ушей пропустил. «Теперь про ваших друзей и знакомых. С кем из них он также находился в неприязненных отношениях?» «Ага, сейчас. Вот все возьму и вывалю тебе. Сам разбирайся». «Не понимаю, о чем вы, товарищ капитан. Человек он, конечно, тяжелый был, но ничего неприязненного с другими людьми я не припоминаю». «У кого еще были ключи от клуба?» Перепрыгнул он на другую тему. «У нас в квартире второй комплект висел», — начал вспоминать я. «И еще когда я первый раз в управдом попал». «Что это за первый раз?» — переспросил он. «Полтора года назад выбрали меня старшим, но тогда это недолго было. 2 недели, что ли. Потом отменили результаты выборов. Вот в тот раз мы еще один дубликат ключа сделали. Но куда он делся, я убей не знаю». «Ваши два комплекта на месте?» — спросил опер. «Да, с утра проверил, вот первый». И я вытащил из кармана связку. «А второй, как висел на гвоздике в квартире, так и висит». «Хорошо, вы свободны», — суровым голосом ответил капитан. Тут же, впрочем, добавив. «Пока. Не отлучайтесь далеко, вы еще можете понадобиться следствию». Подписку о невыезде не стал оформлять. И это само по себе было здорово. Когда вышел в коридор, первым же делом уткнулся в ожидающего своего вызова Андрюху. «Ну, как прошло?» – спросил он тревожным голосом. «Более-менее», – дипломатично ответил я. «Подписку брать не стали, и у тебя тоже все должно пройти не хуже», – подбодрил его я и вернулся в свои владения. А дома меня ждал крупный разговор с Инной. «Я в общих чертах все уже знаю», – сказала она, глядя в окно на громыхающий мимо трамвайчик 12-го маршрута. «За хлебом вышло, а там тебе все и рассказали?» — уточнил я. «За сахаром. Закончился он неожиданно», — поправила она меня. «Но суть не в этом. А в чем?» «А в том, что у тебя, у нас, то есть, у всех нас из-за тебя опять проблемы». «Из-за меня?» — изумился я. «Ты контролируй базар-то. Я, что ли, его в петлю засунул?» «Хорошо, не вот из-за одного тебя, но все равно. Вот не можешь никак ты без проблем. Вот скажи, зачем ты с этим Славиком собачился постоянно? Это ж теперь запротоколируют и пришьют к делу каждый эпизод». «Да я и сам не знаю, родная», — честно ответил я. «Начинал обычно не я, а он. А мне что, молчать в ответ надо было?» «Я так не умею. Скажи-ка лучше, где твоя любимая Алена? У меня к ней разговор есть, а в комнате ее нету». «Ушла полчаса назад, куда не сказала», — отрезала Инна. «Что там в ментовке-то было, рассказал бы». «Ничего страшного, даже подписку они в выезде не взяли. Ты, кстати, готовься, вполне тоже могут вызвать свидетелем». «Не беда, пусть вызывают, я найду, что им сказать. А кто это сделал, у тебя есть предположение?» — неожиданно спросила она. «Хм», — задумался я. «Предположения-то у меня всегда есть, причем самые разные. А если он сам взял и повесился, вот это главное мое предположение. Кстати, второй комплект ключей от клуба на месте? Это первый вопрос, который мне там задали». Вместе прошли на кухню и посмотрели на гвоздик в углу рядом с плитой, где эти ключи обычно и висели. Не было там ничего на этот раз. «Очень интересно. Ты когда в последний раз их видела?» «А я что, считаю эти разы, что ли? Вчера вечером, кажется, висели тут». «Ну, я пошел искать Алену», — ответил я, направляясь к входной двери. «Как бы это на нашей поездке в Америку не отразилось», — задумчиво промолвила мне в спину Инна. «Будем надеяться на лучшее», — ответил я, а сам подумал, что, возможно, придется подключать свои связи, а то мало ли что. Алену я буквально сразу же нашел на скамейках возле нашей сцены, где меня в первый раз в управдомы выбирали. Рядом с ней были и Ривша, Вовчик и Жора. Ну надо ж, этот грузин, походу, совсем в нашем жилуправлении прописался. «Ну что, друзья мои анютинцы, я вас поздравляю. Мы все плюс Андрюха, который сейчас в отделении показания дает, под подозрением», — сказал я сразу же. «Что делать-то теперь будем? Колитесь, у кого какие мысли». Начала почему-то Ирина. «Вот же я попала, как ур во щи практически», — уныло ответила она мне. «Сидела б на своей улице Минина, Егория бы не знала, а тут повелась на этот сериал». «Кстати, о сериале», — вступила в диалог Алена. «А что, если этот эпизод туда вставить? Зрителям было бы, наверное, интересно. По крайней мере, мне это было бы интересно, если б я зрителем была», — уточнила она. «Мысль богатая. Сейчас договорим, я гальперин извякну», — пообещал я ей. «А ты мне вот что лучше скажи, подруга ты моя ненаглядная. Где второй ключ от клуба? Вчера еще на гвоздике висел, а сегодня нет. Милиция этим вопросом сильно заинтересуется». «Понятия не имею», — ответила она, хлопая ресницами. «Никогда этих ключей не касалось». «Ну ладно, запишем пока в загадке. А сейчас лучше вот о чем. Кто-нибудь в курсе, что там за записка в кармане Славика обнаружилась? Ее содержание нам неплохо бы заранее знать, а то...» «Что, а то я не стал детализировать», — на этот раз ответил Жорик. «Я примерно знаю, ну, то есть догадываюсь, что там может быть. Вечером, когда мы со Славой поспорили...» «Это когда вас Андрюха видел у 8-го подъезда?» — уточнил я. «Да, тогда. Примерно половина 11-го была. Так вот, во время этого спора он мне в лицо сказал, что знает обо мне и о тебе, кстати, Сергей, тоже много такого, что мне не понравится. Вот это он и мог написать записки». «Что он обо мне мог знать такого, что мне не понравится?» — слух начал размышлять я. «Я и сам такого не знаю. Ну ладно, допустим. И еще один вопрос, на этот раз вам, Алена с Ириной. Чья это вещь?» И я вытащил из кармана заколку малахитового цвета. «Не моя», — твердо сказала Ирина. «Я вообще зеленого цвета не переношу». «И не моя», — добавила Алена, но с некоторой заминкой. «Первый раз ее вижу». «Ну хорошо, давайте теперь кратенько опишем, кто что делал от 10 часов вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра. Могу я начать?» И я повторил то, что уже 2 раза сегодня рассказывал. Сначала друзьям на лавочке, потом капитану Дубову. Собрание выслушало мою речь молча, Ремарку позволил себе только Жорик. «Значит, я так понимаю, первый комплект ключей при тебе все это время был, а второй из вашей квартиры куда-то пропал?» «Да, все верно», — подтвердил я. «Еще вопросы?» Больше вопросов не последовало, а вместо этого каждый кратенько описал свои действия в означенный промежуток времени. Ничего нового я от них не услышал, за исключением одной подробности. Ириша после того, как ее проводил до квартиры Вовчик, дома усидеть не сумела, а пошла прогуляться по двору, и во время этой прогулки видела, как я выгонял из клуба последних посетителей, закрывал дверь, а потом ее заметил Славик и пытался выяснить отношения. Мол, почему ее Жорик пристает к Славиковой Алене и все такое. Ирина на это не повелась и убежала на стадион, а потом через некоторое время, возвращаясь домой, видела, что дверь клуба снова открыта. Да, мысленно вздохнул я. Чем дальше в лес, тем больше интерес. «А вот у меня вопрос есть». Это Вовчик наконец-то открыл рот. «Как там можно насильно повесить человека? Ну, то есть, понятно как. В войну многих вешали. Но это ж надо минимум 2 человека, а лучше 3. Один угрожает чем-то железным, второй веревку на перекладину закидывает, третий за руки держит. Я к тому, что, скорее всего, он сам и повесился. Без посторонней помощи. И табурет там какой-никакой нужен, чтобы его выбить потом. А в клубе я что-то ни одного табурета не видел. Там скамейки длинные. Замудохаешься такую на сцену затаскивать, а потом опрокидывать». «Все верно», — призадумался я. «Нет там ни одного табурета, хотя в комнате, где сесть стоит, минимум 2 стула имеется. Пойдемте посмотрим, на месте ли они». И мы всей толпой отправились в клуб. Комната председателя не была опечатана. Я открыл ее своим ключом из связки. Все вошли внутрь. Оба стула стояли тут так же, как я в последний раз их оставил, когда кино артистам показывал. «Вот они на месте». Вовчик потрогал каждый стул руками, видимо, для убедительности. «И что дальше?» Но что будет дальше, никто не сумел угадать, потому что дальше сюда вошел капитан Дубов, серьезный и озабоченный по самое не могу. А за ним приплелся Андрюха, весь белый как мел.